22 декабря, суббота. Надо было спешить. Борис не мог торчать в этом городе до бесконечности. Всю ночь он проворочился с тоской, понимая, что сыщик из него получается никудышний. А под утро вспомнил, что Света, возможно, выйдет сегодня на работу, и пришло решение. К половине девятого подошел к зданию администрации и принялся ждать, прогуливаясь мимо тяжелых темных дверей. Дул заметный ветер. В сторону гостиницы Борис шел, наклонив навстречу ветру голову, у угла здания разворачивался и назад двигался нормально, с поднятой головой, только ветер толкал в спину. Через час он закоченел. Света он увидел, уже решив, что из его затеи ничего не вышло. Женщина спешила к зданию, прикрыв нос вязаной варежкой. Ветер дул ей в лицо. «Света!» — окликнул Борис и почти бегом рванул вперед. Света остановилась, покрутила головой и с удивлением на него посмотрела. «Борис Александрович!» «Света!» Он встал так, чтобы загородить ее от ветра. «Мне очень нужна одна информация, только не спрашивайте, зачем. Мне нужно знать, кто работал в мэрии в период, он прикинул, 5 лет назад, 3 года назад, за любые деньги». Она посмотрела на него сначала растерянно, а потом сосредоточенно. «Как думаете, это возможно? Я заплачу любые деньги». Жена у Романа Николаевича была не только красавицей, но и умницей. Ни одного вопроса не задала. «Попробую», — подумав, кивнула Света. «Не уверена, но попробую». «Спасибо», — с облегчением поблагодарил Борис. Достав телефон, он вопросительно на нее посмотрел. Света продиктовала цифры своего номера, он озябшими пальцами тыкал в экран. Ее телефон сразу же отозвался негромкой мелодией. «Я позвоню», — пообещала она. «Вы в любом случае позвоните», — попросил он. «Если сможете что-то сделать, и если не сможете». «Конечно». Она помчалась дальше к дверям, а он побрел к гостинице. Отогрелся он не сразу, только плотно позавтракав. Потянуло в сон. Он не мальчик, бессонная ночь давала себя знать. «Идиот ты», — сказал бы ему сейчас Семен. «У тебя реальных проблем нет, вот и тянет тебя помучиться на пустом месте». Семен всех звал на «ты». И тех, кто моложе, и тех, кто старше. На «вы» переходил, только когда очень злился. Нет, еще Антонине говорил «вы». Впрочем, Борис не был в этом уверен. Борис был у доктора на приеме перед самой женитьбой. «Все с тобой в порядке», — заверил тогда Семен. «Но лекарства принимать надо». В тот день Борис был последним пациентом. Они вместе вышли из клиники. Семен в задумчивости остановился на крыльце. «Я могу тебя подвезти», — предложил Борис. У Семена не было ни машины, ни водительских прав. Доктор когда-то об этом упомянул, а Борис запомнил. «Спасибо», — отказался доктор. «Пойду в ресторан, жрать хочу». «Меня возьмешь?» — засмеялся Борис. Он часто ловил себя на том, что уходить от доктора ему не хочется. Было в Семёне что-то, чем он всех к себе притягивал. Шутил доктор постоянно и не всегда удачно, но после его шуток жизнь казалась светлее. «Он любит людей», — сказала однажды Антонина о докторе. Это когда сестра еще только уговаривала у Бориса показаться врачу. Они в тот вечер отлично поужинали в ближайшем ресторане. Семён пил водку, а Борис жалел, что за рулем. «Я хочу жениться», — признался тогда Борис. Семену первому признался, даже раньше, чем Антонине. «Правильно», — кивнул доктор. «Человек не должен жить один. Она моложе меня на 1/4 века». «Здорово как!» — восхитился Семен. «Буду тебе завидовать». Завидовать кому-то причину доктора не было. Даже Борис замечал, с каким восторгом смотрят на Семена медсестры. Борис промолчал, а Семен, расплатившись с официантом, подытожил. «Мы все живем в настоящем. Будущего никто не знает». Доктор тогда ответил на невысказанные сомнения, а Борис, встретившись на следующий день с Лизочкой, сделал ей предложение. Борис посмотрел на часы и позвонил жене. Лиза ответила сразу и радостно. Они перекинулись дежурными фразами, Борис подержал умолкнувший телефон в руке и поймал себя на мысли, что разговаривать с женой ему не о чем и неинтересно. Нашла ли она новую домработницу, он спросить забыл, но перезванивать не стал. По утрам Семен был неразговорчив. Равнодушно выпивал чай или кофе, в зависимости от того, что Наташа перед ним ставила, клал на хлеб колбасу и морщил лоб. Она знала, он думает о своих больных, которых должен сегодня принять. Наташа могла только удивляться, как он может всех их помнить и безошибочно выделять тех, кто приходит впервые. Семён отодвинул пустую чашку, он уже привык, что посуду моет Наташа, и потрепал вертевшегося около стола Кузю. «Гулять!» «Я с тобой!» Не притронувшись к чашке, Наташа быстро пошла в прихожую. «Наташ, перестань!» — улыбнулся Семён. «Не дури!» «Я с тобой!» Она быстро надела сапожки и потянулась к пуховику. Кузя прыгал, мешал. Семён обнял ее раньше, чем она надела пуховик. Поло пуховика свисало на грязный преддверный коврик. «Ты не можешь работать телохранителем. У тебя лицензии нет». «Ничего, я заплачу налог, как самозанятая». «Перестань, Наташ!» Отпустив ее, поморщился он. «Мне некогда с тобой спорить. Одного не пущу». Семён сел на стул, принялся застегивать ботинки. «Наташа, пожалуйста». «Одного не пущу!» Он надел пуховик и взял руками Наташу за плечи. Растерянный пес опустил хвост. Никто не пытался надеть на него ошейник. «Я пойду один. Все». Семён отпустил ее и, наконец, потянулся к поводку. Наташа промолчала, ясно давая понять, что пойдет с ним, несмотря ни на какие уговоры. Ей напрасно казалось, что он легкомысленно относится к вчерашнему происшествию. Иначе он не стал бы так упорно возражать, чтобы она погуляла вместе с ним. Семён тяжело вздохнул, достал телефон и принялся куда-то звонить. Наташа терпеливо ждала, прислонившись спиной к двери. Ответили Семёну не сразу, а когда ответили, заговорил он ласково. «Не разбудил, Сабина Фёдоровна». Похоже, Сабину Фёдоровну он не разбудил. Дама позвонила в дверь меньше, чем через минуту. «У меня к вам огромная просьба», — виновато улыбался Семён. «Вы не сможете гулять с моей собакой? 500 рублей». Женщине было лет 60. На Наташу она посмотрела весело и с интересом, и Семён, спохватившись, доложил. «Это Наташа, моя жена». «Очень приятно», — заверила Наташу Сабина и укоризненно уставилась на Семёна. «Не надо мне никаких денег. Погуляю с удовольствием и сейчас, и вечером. Вы и так для нашей семьи много делаете». Сабина повернулась к Наташе и объяснила. «Семён Аркадьевич всех соседей бесплатно лечит». Семён достал из кошелька 1000, сунул женщине в руку и поморщился. «Мне некогда спорить. Без денег договора у нас не будет». 200, нерешительно предложила Сабина. «Годится». Женщина ушла, очень быстро вернулась, одетая в длинную толстую куртку. Семён протянул ей поводок. Кузя заскулил, уперся лапами, не желая уходить с незнакомой теткой. «Только гулять», — объяснил ему Семён. «Погуляешь и вернешься домой». Сабина тоже ласково заговорила с собакой, пес понуро поплелся за ней. «Одной проблемой меньше», — похвалил себя Семён за догадливость и вызвал такси. «У Сабины есть ключи от твоей квартиры?» «Есть. Когда я в отпуск уезжаю, она мою квартиру проверяет». Он выдвинул ящик маленькой тумбочки и протянул связку ключей Наташе. «Держи». «Зачем ты сказал, что я твоя жена?» Наташа, вздохнув, сунула ключи в карман. «А кто же ты мне?» — засмеялся он. «Друг», — объяснила Наташа и напомнила. «Мы знакомы всего 1,5 недели». «Да», — согласился он. «Жалко. Встретить бы тебя 10 лет назад». Тренькнул телефон. Машина подошла. «Не хочешь остаться?» — спросил он, жалобно посмотрев на Наташу. «Нет», — проворчала она. «Я тоже работаю, не только ты». Из подъезда Семён вышел первым, огляделся, подтолкнул Наташу к стоявшему у подъезда такси. Соседка Сабина Фёдоровна сэкономила им массу времени. Семён успел завести Наташу домой до того, как попасть в клинику. Обычно он высаживался первым. Да и ехать по утреннему субботнему городу совсем не то, что пробираться в будни. Света позвонила ровно в час. «Дело сделано», — низким голосом сказала она в трубку. «Можете принимать работу». «Получилось, да?» — обрадовался Борис. Он не слишком надеялся на удачу. Он даже успел пожалеть, что не удержался и втянул чужую женщину в противозаконное деяние. На Бориса такое было совсем не похоже. Что-то странное с ним творилось в этом городе. «Вы сейчас домой? Давайте я вас где-нибудь перехвачу». «Я свободна, как ветер. Рома тоже сегодня работает, а мелких мы вчера к бабушке отвезли». «Тогда я приглашаю вас в ресторан. Подойдете к гостинице?» «Подойду», — засмеялась она. «Отчего же не подойти?» Борис Роману по-хорошему позавидовал. От одного звука голоса этой женщины становилось светло. Через несколько минут он встретил улыбающуюся Светлану у входа в ресторан, провел в зал, сделал заказ. «Диктуйте почту», — строго приказала она, доставая свой смартфон. Происходящее ее забавляло. Электронное письмо пришло почти мгновенно. Это был не просто список работников. Это были электронные копии листков по учету кадров. «Как тебе это удалось?» «Я работаю в бухгалтерии. У меня полный доступ к базам кадровиков». «Спасибо, Светочка». Борис благодарно покачал головой. Надо было предложить ей деньги, но он не знал, как к этому подступиться. «Мне это ничего не стоило», — успокоила она. И времени заняло всего минуту. Официант принес борщ, Борис с удовольствием принялся есть. А потом с таким же удовольствием ел мясо. «Вы про Иру плохо не думаете?» — неожиданно сказала Света. Борис с удивлением на нее посмотрел. «Она несчастная баба и совсем не алкоголичка». Он кивнул. «Верю». «Я так понял, что муж у нее был не слишком хорошим семьянином». «Зря он это сказал. Он не должен обсуждать Ирену. В этом было что-то неправильное. Сволочь была редкостная. Когда Света грустнела, глаза из голубых превращались в серые. Впрочем, ей и серые глаза шли. Бабник?» Ходили разные слухи, она поморщилась. «Но я даже не об этом. Я знала одного парня, он работал у нас на станции, а потом в какую-то фирму перешел, электрикой в новых домах занимался. Прозоров тогда подсунул ему левое оборудование. Наш знакомый не хотел его брать, но Прозоров сильно надавил. Прозоров себя всегда властью ощущал, даже когда мэром не был. В общем, в одном из домов возник пожар, слава богу, без жертв, и наш знакомый отправился в тюрьму». «Ну, знаете», — опешил Борис, — «если инженер принимает негодное оборудование, в тюрьме ему самое место». Света вздохнула, сжала губы и нерешительно сказала. «У нас в городе с работой плохо». «И тем не менее...» «Да я его не оправдываю. Я тоже считаю, что нельзя было проявлять такую слабость. И сама я так никогда бы не поступила, и Ромка бы не поступил, но все равно все кончилось бы тем же самым. Нашего приятеля бы уволили, и кто-нибудь другой приемку бы подписал. Вот и получается, что Стрелочника в тюрьму, а Прозорова на повышение. И денег он наверняка неплохо наварил с этой сделки. В жизни много трудностей и несправедливостей», — кажется, Борис заговорил менторским тоном. «Но свою жизнь надо прожить нормально, честно. Себя надо спрашивать, а не с других». «Золотые слова», — похвалила Света и, наконец, снова засмеялась. «Вы когда уезжаете?» «Не решил еще. Может быть, прямо сегодня. Мне нужно у Романа документы забрать». «Знаю», — Рома говорил. «Он вчера вам весь вечер звонил. Хотел передать бумаги, но вы не отвечали». Пропущенные звонки Борис видел. Вчера, проводя время с Иреной, он отключил звук у телефона, боясь, что позвонит Лиза. «Сейчас я сам ему позвоню», — решил Борис. «Ирка — несчастная баба». Света снова сделалась грустной. «У нее первый муж тоже погиб. Он был военный. Ира очень переживала. А потом ее угораздило за Прозорова выскочить». Борис промолчал. Женщина посмотрела на часы, Борис поискал глазами официанта, расплатился. «Если больше не увидимся, удачи вам во всем и счастья», — пожелал он, мягко улыбнувшись Свете. «Вам тоже». Проводив женщину до выхода из гостиницы, Борис поднялся в номер, позвонил Роману, попросил привезти документы прямо сейчас. И только после этого принялся изучать персональные данные работников городской администрации. Текучесть кадров была невелика. За последние годы уволилось всего несколько человек. Лиза, парочка дам пенсионного возраста и молодой человек 24 лет. Молодой человек совсем не походил на мужчину, с которым Лиза встречалась в кафе. Лиза не могла работать вместе со своим собеседником, потому что человека с его внешностью не было ни среди уволенных, ни среди продолжавших работать. В дверь номера постучали, шофер Толя протянул Борису папку с бумагами. Больше в этом городе делать было нечего. Утром Антонина принимала зачет. Потом посидела в кафе с давнишней приятельницей, которая когда-то работала с Антониной на кафедре, а сейчас нянчилась с внуками. О прежних коллегах приятельница вспоминала без интереса, охотно говорила только о внуках, показывала фотографии и с умилением сама на них смотрела. Антонина ей немного завидовала и чуточку ее жалела. Мысль, которая не пришла в голову вчера, настигла, когда Антонина отпирала дверь квартиры. Одной рукой расстегивая шубу, другой Антонина достала из сумки телефон, бросила шубу на ближайший стул и позвонила брату. «Боря, «Кто платит Оксане?» — нездоровый спросила Антонина. «Ты или Лиза?» «Лиза, конечно», — недовольно ответил Борис. «Я эту Оксану увидел-то всего пару раз». «Ну, конечно. Оксана работает неофициально, и, скорее всего, с ней расплачиваются наличными. А в чем дело?» «Так?» — неопределенно хмыкнула Антонина и запоздало поинтересовалась. «Как дела? Скоро приедешь?» Что там произошло с Оксаной, Борис тоже умел игнорировать ненужные вопросы. Наверное, у Антонины научился. «Ты в курсе? Лиза очень расстроилась». Антонина постаралась отогнать воспоминания о сжавшейся на лавочке под ветром Оксане. Воспоминание было очень уж тягостным. «Ладно, Борь, пока. Мне некогда сейчас». Говорить плохо о Елизавете Антонина не стала. Грехов у нее много, но она никогда никого не ссорила. Повесив шубу на плечики, она тяжело вздохнула и позвонила невестке. «Сколько ты должна Оксане, Лиза?» Антонина постаралась говорить ровно и спокойно. 8000. После небольшой заминки вежливо ответила Лиза. «Я ей заплачу, не беспокойтесь». «Я сама ей заплачу». «Как хотите», — вздохнула невестка и успокоила. «Мы вам вернем». «Не сомневаюсь, пока». «До свидания». Антонина потерла телефоном подбородок, озадаченно покачала головой и фыркнула. У невестки хорошо получалось сделать из Антонины полную дуру. «Потому что ведешь себя как дура», — усмехнулся бы сейчас Михаил. Антонина взглянула в холодильник, постояла и захлопнула дверцу. Съеденные с приятельницей пирожные не заменяли обеда, но аппетит пропал. Дверной звонок зазвенел, когда она включала газ под чайником. Чаю тоже не хотелось, но чем-то надо себя занять. Антонина распахнула дверь и в первый момент не поняла, что с Оксаной происходит что-то странное. Сначала Антонина заметила, что губы у девушки очень бледные, словно их совсем нет на лице. И только потом увидела, что смотрит Оксана пустыми глазами, как будто Антонину не видит, а разглядывает что-то за спиной хозяйки. Оксана походила на обкурившуюся наркоманку. Впрочем, Антонина не была в этом уверена, потому что никогда не видела наркоманов. «Проходи», — отступила Антонина. Девушка не пошевелилась, и Антонина потянула ее за руку. «Проходи и раздевайся», — приказала Антонина. Теперешняя Оксана очень напоминала Борю после смерти Ольги. Антонина тогда с братом только так и разговаривала приказным тоном. «Иди завтракать, уложи Машу». На нормальную речь Борька тогда почти не реагировал. Антонине приходилось быть рядом с ним строгой руководительницей. Она тогда сильно уставала. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь поруководил ею и за нее решал, что делать в следующую минуту. Жаль, что подходящей кандидатуры не нашлось ни тогда, ни позже. Миша для такой роли явно не подходил. Оксана расстегнула куртку, Антонина потянула куртку за ворот, стащила с девушки, повесила одежду в шкаф. «У тебя кто-нибудь умер?» Оксана вяло покачала головой. «Ну, слава богу!» — хмыкнула Антонина. «Со всем остальным справимся». Чайник зашипел, Антонина потянула Оксану в сторону кухни. Показала девушке на стул, садись. Достала из холодильника замороженное готовое мясо с гарниром, сунула в микроволновку, заварила чай. Когда микроволновка пискнула, переложила разогревшееся мясо на тарелку, поставила перед Оксаной. «Не хочу, спасибо». «Мало ли чего ты не хочешь», — буркнула Антонина. «Я тоже много чего не хочу, а приходится и делаю. Ешь!» Девушка послушно потянулась к вилке. Антонина отпила чай. Она думала, что придется вытаскивать из Оксаны каждое слово, но девушка заговорила сама. Она рассказывала и плакала. Антонина принесла ей пачку бумажных носовых платков и очень ее жалела. Хотя понимала, конечно, что настоящим Оксанина горе не является. Горе — это когда человек умирает. Все остальное — ерунда. Плюнуть и забыть. Оксане казалось, что Степа ее любит. Она часто с ним сталкивалась, когда дом только заселялся. Однажды он пригласил ее в кино, и она пошла. Фильм был дрянь, и они ушли, не дождавшись конца. Посидели в кафе. Оксана много смеялась и гордилась, что ее пригласил такой умный и красивый парень. Тогда она только удивлялась, что смогла его заинтересовать. Это потом он стал для нее и другом, и братом, и всем на свете. И она думала, что тоже ему нужна. Сегодня Оксана поехала к Елизавете, чтобы получить деньги, которые Елизавета ей должна. Если Елизавета ее выгнала, это еще не значит, что она и за сделанную работу платить не должна. «Конечно», — кивнула Антонина. Стёпину машину она увидела у самого подъезда. Это было странно. Он всегда, как и положено, ставил машину в подземный гараж. Она побежала к подъезду и видела, как Стёпа зашёл в лифт. Только не успела ему крикнуть. Двери уже закрывались. Оксана пошла вверх по лестнице. Она часто поднималась пешком, потому что Елизаветина квартира всего на третьем этаже. Оксана успела пересечь холл и была у поворота стены, когда в нескольких метрах от неё закрылась дверь Елизаветиной квартиры. Входящего в дверь Стёпу она хорошо видела и успела заметить розовый пеньюар, который Борис Александрович недавно привёз жене из Парижа. «О, Господи!» — выдохнула Антонина. «Да мало ли, зачем он к Лизе зашёл!» «Зачем?» — тяжело усмехнулась Оксана. «Он непростой электрик, его не вызывают лампочки менять. И Лизка, хоть и дура, посторонних в пеньюаре не встречает». Оксана давно заметила, что Стёпа изменился. «Дура она, Оксана. Сразу надо было понять, что у Стёпы другая баба, а Оксана продолжала вешаться ему на шею». Дежурных фраз Антонина говорить не стала, но, проводив Оксану, отметила, что девушка больше не напоминала наркоманку. «Оксана стойкая девочка, справится». Только закрыв за гостьей дверь, Антонина вспомнила, что так и не расплатилась с девушкой. Сегодня работа не ладилась. Наташа не стала себя мучить, отложила кисти и обрадовалась, когда позвонила Ксюше и позвала. «Загляни, костюмчики покажу. Антон с ребятами к свекрови поехал, мне скучно». Наташа заперла дверь и поднялась к Ксюше. Наступать в квартире подруги приходилось осторожно. Везде валялись детские игрушки, книжки и одежда. Наташа подняла с пола девчачьи колготки. Родители тоже аккуратностью не отличались. На тумбочке лежала гора одежды, а сверху — меховая мужская кепка. Странно, что всё не свалилось, когда Наташа положила на кепку колготки. «Прибрала бы ты этот бардак». «Да, прибраться нужно», — засмеялась Ксюша. «Убийцу нашли, не знаешь?» «Не нашли. То есть, не знаю». Наташа хотелось рассказать о том ужасе, который случился вчера, но подруга принялась показывать детские карнавальные костюмчики, приобретённые для грядущего утренника в детском саду. Потом заговорила о том, что к соседке с пятого этажа вчера дважды приезжала скорая. Потом вспомнила, что нужно бежать за мясом, иначе не успеет приготовить ужин, и Наташа вернулась домой. Работать не хотелось совсем. Наташа включила пылесос, и поэтому звонок мобильного услышала только со второго раза. Звонила Елизавета. «Наташенька», — робко спросила клиентка, — «как моя картина?» «Я работаю», — отчиталась Наташа, успев почувствовать себя школьницей, не успевающей выполнить домашнее задание. «Когда будет готово?» — с радостной надеждой спросила клиентка. «Мне так хочется посмотреть». «Осталось немного доделать», — Наташа опустила шланг пылесоса на пол. «Думаю, через несколько дней привезу». «Наташенька, привезите сейчас, ну, пожалуйста, я оплачу такси». «Я не показываю недоделанных работ. Извините». Наташа хотела произнести это твёрдо, а получилось, что оправдывается. Елизавета горестно вздохнула. «И время на дорогу тратить жалко», — продолжала оправдываться Наташа. «Лучше я его на работу потрачу». «Тогда я к вам приеду, ну, пожалуйста, Наташа, не отказывайте». Наташа представить не могла, чтобы Елизавета захотела бы куда-то поехать. Она даже в салон красоты ездить ленилась, парикмахерша приходила к ней домой. И массажистка приходила домой. Наташе совсем не хотелось видеть Елизавету, но она покорно продиктовала адрес, убрала пылесос в стенной шкаф и принялась обреченно ждать, когда клиентка приедет. Елизавета позвонила в домофон раньше, чем Наташа ожидала. Клиентка была в тёмном пуховичке, выглядела скромно, и Наташину квартиру оглядела с робким любопытством. «Как у вас уютно!» — искренне восхитилась Елизавета. Наташе стало стыдно, что она так недолюбливает клиентку. Ничего плохого Елизавета ей не сделала. Даже наоборот, заплатила за её работу дизайнеру очень приличную сумму. Жаль, что солидную часть этой суммы пришлось отдать фирме-посреднику. «Проходите». Как можно вежливее улыбнулась Наташа. Закреплённый на мольберте пейзаж клиентка разглядывала вдумчиво. Даже губы покусала. «Отлично!» — наконец оценила Елизавета. «Я даже не ожидала!» Тут она поняла, что фраза прозвучала не совсем вежливо и виновато улыбнулась. «Вы хорошая художница. И ничего больше с картиной делать не надо, я её сейчас заберу. «Нет», — попробовала возразить Наташа. «Мне нужно прорисовать детали. Нет, Елизавета, я привезу ее через несколько дней. Закажу раму. Вы ведь не повесите голый холст?» Елизавета решительно покачала головой и вопросительно посмотрела на Наташу. 30 тысяч?» Цена была разумной. В салоне можно попытаться оценить дороже, но салон изрядную часть отстегивает себе. «Вы не стесняйтесь, Наташенька. Сколько скажете, столько я и заплачу». 30, кивнула Наташа. Продиктовал Елизавете номер банковской карты, Елизавета записала его в мобильный телефон. Наташа, сунув картину в мусорный мешок, перевязала ее скотчем. «Убийцу вашего соседа нашли?» — надевая пуховик, спросила клиентка. Она внимательно смотрела на себя в зеркало. «Нет». «Вы можете просто не знать». Елизавета отвернулась от зеркала и посмотрела на Наташу. «Полиция соседям не докладывает». Надо было согласиться, но Наташа зачем-то объяснила. «Я разговаривала с братом убитого». «Теперь брат ваш сосед?» — заинтересовалась Елизавета. «Нет, пока там никто не живет». Выпуская Елизавету, Наташа рукой показала на соседскую дверь. «Вот, злосчастная квартира». Елизавета, понимающе покивала. Наташа заперла дверь и запоздала, пожалела, что даже чаю гости не предложила. Елизавета тоже никогда не пыталась угощать Наташу. Но тогда Елизавета была хозяйкой, а Наташа — наемным работником, обслугой. А сейчас они вроде как на равных. На подоконник сел голубь, поскрежетал когтями по пластику, улетел. Наташа посмотрела в окно. Внизу Елизавета садилась в такси. Что-то, связанное с темным пуховиком и Елизаветой, промелькнуло в памяти. Что-то необычное, странное. Мысль улетела, не оформившись, и Наташа почему-то вспомнила, как убитый сосед Виктор догнал ее у подъезда вечером накануне собственной смерти. Наташа несла в руках только что купленные холсты и поправляла сумку на плече, которую все время съезжала. Сосед обогнал ее на полшага, оглянулся на Наташу, весело улыбнулся, пожелал доброго вечера и выхватил холсты у нее из рук. До квартиры они дошли молча. Наташа поблагодарила вежливо соседа и отперла свою дверь, слыша, как в соседской квартире радостно лает собака. Тогда Наташа еще не знала, что собаку зовут Кузя. Голубь опять подлетел к подоконнику, посмотрел через стекло на Наташу и метнулся в сторону. Он напрасно тянул время. Нужно было немедленно уезжать, но Борис продолжал сидеть в номере. Наступали ранние зимние сумерки, когда он, не выдержав, позвонил Свете. «Светочка, извини», — быстро сказал Борис. «Дай мне, пожалуйста, телефон Ирены». Женщина замялась, и тогда он попросил: «Или позвони ей, и пусть она мне перезвонит». Замечательная у Романа жена. Ни одного лишнего вопроса. А спросить, от чего он заинтересовался ее подругой, Светлане наверняка хотелось. Борис уже неплохо знал новую приятельницу. Через минуту зажатый в руке телефон дернулся. «Да», — ответил Борис, и облегченно выдохнул, услышав голос Ирены. «Ты еще не уехал?» Ему показалось, что голос прозвучал равнодушно. «Не уехал», — подтвердил он. «Тебя хотел увидеть». Она пришла вчера, чтобы сгладить то нехорошее впечатление, которое произвела на него накануне. Только за этим. А ему показалось, что между ними возникло что-то внезапное и сильное, не поддающееся описанию, что связало их и не позволяет отпускать. Она молчала. Борис позвал: «Ира». «Да, я слушаю». Ему нечего было ей сказать. «Счастливо тебе, Боря», — вежливо пожелала она. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо», — также вежливо пожелал он. Она отключилась первая. Борис достал сумку, принялся укладывать немногие валявшиеся в номере вещи, потом постоял над расстегнутой сумкой и снова взял в руки телефон. «Проведи со мной этот вечер», — быстро попросил он, словно боялся, что связь прервется. Она молчала. «Ирочка, пожалуйста». «Боря, Ира, мне это нужно. Не знаю, зачем, но нужно». «Приезжай ко мне», — после небольшой заминки предложила она. «Адрес помнишь?» Адрес он, конечно, не помнил. Она продиктовала. Он записал на краешке лежавшей в номере рекламы доставки пиццы и меньше чем через полчаса уже звонил в дверь ее квартиры. Ира смотрела на него без улыбки. Она и дома была в черном. Шелковый брючный домашний костюм облегал стройную худую фигуру. Впрочем, костюм мог быть и не шелковым, Борис плохо в этом разбирался. «Заходи». Она отступила, он закрыл за собой дверь. Квартира была просторной, и все в ней выдавало принадлежность к социальной группе, имеющей доходы выше среднего. Не намного выше, раза в 3-4, как у него. У Романа и Светы не могло быть такой мраморной статуэтки, как та, что стояла на шкафу. Прикрытая до колен собственными волосами богиня держала в руках не то щит, не то какой-то музыкальный инструмент. Впрочем, это могла быть и не богиня, в искусстве Борис тоже разбирался слабо. «Италия?» — кивнула статуэтку Борис. «Франция? Нравится?» «Нет», — решил Борис. Он повесил пуховик, повернулся и решительно взял Ирену за плечи. Она смотрела на него спокойно, без удивления. Он сильнее сжал ее плечи и потянулся к губам. И понял, что ждал этой минуты все последние часы. «Ну, наконец-то!» — недовольно проворчала Наташа, еле дождавшись звонка от Семёна. «Я не виноват, что сегодня все больные явились», — покаялся он. «У меня суббота — рабочий день. Привыкай». Он приехал минут через 40. Наташа прижала щекой к колючей бороде и доложила. «Я продала картину». «Какую?» — прошептал Семён, целуя ее в ухо. «Пейзаж». «Какой?» «Который тебе понравился». «Что?» Он отодвинул Наташу и быстро прошел в мастерскую. «Я же сказал, чтобы ты ее не продавала». Злился он всерьез. Наташа виновато пообещала. «Я напишу тебе другой, еще лучше». «Почему ты никогда меня не слушаешь?» «Я слушаю», — покаялась Наташа. «Позвони и скажи, что передумала. Купля-продажа отменяется». «Семён, мне не нравится эта клиентка. Мне неприятно с ней лишний раз общаться». «Позвони. Мы заберем картину, и больше ты никогда с ней общаться не будешь». «Семён, по-моему, мы ссоримся». Было и смешно, и удивительно. «Конечно, ссоримся, если ты никогда меня не слушаешь». Вид у него был насупленный. Наташа подошла и прижалась щекой к бороде. «Я не хочу звонить Елизавете. И картину брать не хочу. На этот раз ты меня простишь, а дальше я всегда буду тебя слушаться. Обещаю». Он неохотно поднял руки, вздохнул, обнял Наташу. Он еще злился. «Одевайся. Сейчас отвезу тебя домой и отъеду ненадолго». Получалось, что ее квартира больше домом не считается. «Поедешь в квартиру, куда тебя вчера заманивали?» — вздохнула Наташа. Семён отодвинулся и заглянул ей в глаза. Смотрел он с искренним удивлением. «Я очень умная», — объяснила Наташа. «Хвостунишка ты, а на самом деле дурочка». Наташа послушно отправилась переодеваться. Надела новый голубой свитер, оглядела себя в зеркало шкафа. Свитер сидел идеально. «Я поеду с тобой». «Ну вот опять». «Ты обещала меня слушаться». «Я слушаюсь». Захлопнув дверцу шкафа, Наташа вышла в прихожую. «Я подожду тебя в машине». Семён обреченно вздохнул и засмеялся. «Шевелись, машина ждет». Город, как и обычно перед Новым годом, был запружен машинами. Горожане покупали подарки. Наташе тоже стоило бы немедленно отправиться по магазинам, а то дотянет до последнего, как в прошлый раз. В том году она была сильно занята, начиная обустраивать Елизаветину квартиру. Она заказывала мебель и жутко боялась, что Елизавета печально вздохнет, увидев результаты Наташиных стараний. Конечно, все до последней мелочи было заранее согласовано, но Елизавета умела без единого упрека делать Наташу виноватой. Машина свернула во двор, остановилась. Сегодня дверь подъезда, в которой Наташа накануне безуспешно рвалась, была открыта настежь. Двое рабочих в темных комбинезонах заносили длинные свертки. «Жди здесь!» Семён вылез, хлопнул дверью машины. Наташа дождалась, когда он войдет в подъезд, и тоже вышла из машины. Пройдя вдоль ряда припаркованных машин, вернулась, тихо вошла в еще открытый подъезд. Сверху слышались чужие мужские голоса. Хлопнула дверь, голоса стихли. Стараясь не впадать в панику от страха, как вчера, она бросилась вверх по лестнице и с облегчением выдохнула, только едва не налетев на стоящего на площадке третьего этажа Семёна. «Какого чёрта?» «Никого нет?» — не слушая, спросила Наташа. Семён дернул головой, подошел к ближайшей двери, позвонил. Дверь открылась только через несколько секунд. Веселая молодая девушка с удивлением перевела взгляд Семёна на Наташу. Короткие волосы были выкрашены розовыми прядями, а несколько килограммов девушке не мешало бы сбросить. «Не знаете, где ваши соседи?» — улыбнулся Семён, кивнув на соседнюю дверь. Девушка пожала плечами. Маленький лет двух мальчик выглянул из-за ее ног. «Привет», — сказал малышу Семён. Мальчик засмеялся и спрятался за мать. «Соседка сдает квартиру», — объяснила девушка с розовыми волосами. «Вчера приходил какой-то парень, но я понятия не имею, будет он здесь жить или нет». «Телефон соседки у вас есть?» Семён перестал улыбаться и посмотрел на девушку взглядом строгого полицейского. «Я врач. Меня вчера сюда вызвали, а вызов оказался ложным. Мне никто не открыл. Звоните соседке, если она не хочет неприятностей на свою голову». Девушка резко вздохнула, прикрыла дверь и, появившись через несколько секунд, продиктовала цифры. «Разбирайтесь сами, мы-то тут при чем?» «Как зовут соседку?» — успел спросить Семён. «Елена Анатольевна». Дверь окончательно захлопнулась, и Наташа укоризненно сказала: «Ты ее напугал. Переживет. Тебя вчера тоже напугали». Он медленно пошел по лестнице, на ходу набирая номер. Наташа поплелась следом. Хозяйке квартиры Семён тоже зло рассказал про ложный вызов. Еще спросил, есть ли у нее паспортные данные жильца, и пригрозил, что заявит в полицию. «Ну что?» — спросила Наташа, когда он убрал телефон. «Ее нет в Москве. Приедет через несколько дней и мне позвонит. А фотографии паспорта у нее есть». «И тетку несчастную перепугал», — упрекнула Наташа. Семён остановился и зачем-то опять пошел наверх, обойдя Наташу. На этот раз девушка с розовыми волосами открыла дверь не так быстро. «Ребенок болеет?» — хмуро спросил Семён. «Нет», — растерялась девушка. «Вызовите врача. Сыпь похожа на ветрянку». А Наташа никакой сыпи у малыша не заметила. Черные кудрищи катали шею. Борис сильнее притянул Рену к себе и попросил: «Скажи что-нибудь». Она погладила его плечо, он поймал пальцы, поцеловал. «Уезжай». Со шкафа напротив постели на него смотрела большая фарфорово-борзая. Очень похожая, только меньше размером, была когда-то у матери. Статуэтка была старинная, императорского фарфора. Маленький Боря ее разбил, заплакал от испуга, а отец Боря успокаивал. Отца не стало, когда Борис заканчивал школу. Ирена снова провела пальцами по его плечу, он снова поцеловал ей пальцы. «Уезжай, Боря». Она была права. Каждая лишняя секунда рядом с ней могла только усилить грусть, которая обязательно придет, когда он окажется один, без нее. «Я не знал, что я очень одинокий», — сказал Борис. Она снова погладила его плечо. Она все понимала. Ему только казалось, что он счастлив с Лизочкой. На самом деле он уставал от жены. Ему не о чем было с ней разговаривать, а радость от ощущения мягкого податливого тела проходила, как только он отодвигался от Лизы и начинал думать о чем-то другом — о работе, о Маше. «Света сказала, что у тебя и первый муж погиб». «Было такое. Ты его любила?» Вопрос был глупый, ненужный. Ему хотелось услышать не о муже. Ему хотелось услышать, что ей хорошо только с одним Борисом, а все, что было раньше, не имеет никакого значения, не стоит даже воспоминания. «Да», — помолчав, ответила Ирена. Он знал, что она ответит именно так. «Ира». «Не говори ничего», — быстро сказала она. «Молчи». Она была права. Ему нужно немедленно уходить. «Долгие проводы, лишние слезы», — всплыло откуда-то из глубин памяти. «Поужинаем?» — предложил он. Она покачала головой. «Нет». И быстро от него отодвинувшись, села на кровати, накинула махровый халат. Он протянул руку, погладил ее по бедру. «Уезжай, Боря». Ирена грустно и ласково ему улыбнулась. Наверное, ей было хуже, чем ему. У него была Лиза, Маша, в конце концов работа, а у Ирены не было ничего, кроме одиночества. А получалось, что Ирена его утешает. Борис ушел минут через 15. Такси вызывать не стал. Двинулся наугад вдоль лежащего с краю тротуара сугроба. Через несколько метров заметил в сугробе проход, постоял у проезжей части с поднятой рукой и сел в остановившуюся рядом Киа. Ему повезло, он успел на последний поезд до Москвы. А еще больше повезло, что ехал в купе один. Нужно было предупредить Лизу. Глядя на мелькающие за окном огни, Борис достал телефон, но набрал не жену, а Ирену. «Я еду». «А я, пожалуй, полежу в ванне», — бодро откликнулась она. «Я люблю лежать в кипятке. Говорят, это вредно. Жить вообще вредно». Ирена рассмеялась, но он знал правду. Ей было очень грустно. Не только ему казалось, что их сразу связало что-то труднообъяснимое, но очень сильное. Она тоже это чувствовала. Жаль, что они встретились так поздно. Я буду тебе звонить. Звони. Борис подержал телефон и положил его на столик. Разговаривать сейчас с Лизой он не мог. Постучала проводница, предложила чай. Он кивнул. Принесите. В полагающейся пассажирам коробке с завтраком, помимо пакетиков с чаем, лежали какие-то нарезки. Борис открыл одну, положил в рот пластинку сыра. Сыр был невкусный, и доедать его он не стал. А чай оказался неплохой. Огни за окном сменились прочной теменью. Соседка Сабина Федоровна гуляла с Кузей. Квартира встретила непривычной тишиной. «Семён, нам надо поговорить», — раздевшись, сказала Наташа. «Я только и делаю, что с тобой разговариваю», — удивился Семён. Смотрел он на Наташу весело и на серьезный разговор настроен не был. «Ты понимаешь, что убийца кто-то из ваших родственников?» Стараясь не замечать иронии, спросила Наташа. «У меня нет родственников». Семён горестно развел руками. «У меня только ты». «Семён, ну, пожалуйста». «Наташа, я пока не понимаю, что происходит, но разберусь». Это он сказал серьезно. А смотреть продолжал весело. «Сначала убивают Виктора, потом покушаются на тебя». «На меня никто не покушался», — перебил Семён. «Случай вышел странный, но он может иметь самое простое объяснение. Разберемся. «Пока ты будешь разбираться...» За дверью послышался лай. Семён распахнул дверь ворвавшемуся Кузе, долго благодарил соседку и нежно ей улыбался. Будь соседка моложе лет на 20, Наташе это совершенно не понравилось бы. «Семён, мне страшно», — снимая с собаки ошейник, призналась Наташа. «У меня нехорошее предчувствие». Он быстро погладил ее по спине. Наверное, спутал с Кузей. «У меня действительно нет родственников». «Брат Володя», — напомнила Наташа. «Он мне не брат. У нас с ним ни одной общей капли крови. Это по факту, а юридически?» «Да не придумывай ты!» — поморщился Семён и отпустил Наташу. «У нас с Витькой что, миллионы на счетах? Киллер стоит дороже, чем то, что можно получить после нашей смерти». Семён поправил лежавший на тумбочке ошейник. Наташа бросила ошейник небрежно, а он любил, чтобы вещи лежали аккуратно. «Кстати, с Витькиной фирмы все чисто. Помнишь, я просил знакомую экономистку проверить фирму? Она мне сегодня позвонила. Баба, она внимательная, я ей верю». Наташа не сомневалась, что с фирмой соседа все в порядке. Происходящее касалось обоих братьев, а Семён упорно не хотел этого замечать. «Мы с Витей мало в последнее время общались. Ты говорил». Семён расстегнул пиджак и постоял, держась руками за полы. «Накануне смерти Витя приходил ко мне в клинику. Я должен был пораньше освободиться, но не получилось. Без записи приехала старая больная, я не мог ее не принять. Да еще не одна приехала, а с сыном. Сын, кстати, придурок, анализы без конца сдает, болезни у себя ищет». «Это называется следить за своим здоровьем», — не согласилась Наташа. «Я ему 100 раз говорил, что начинать искать болезни ему нужно лет через 20, не раньше, а до тех пор приходить ко мне раз в год. Если очень хочется, можно раз в полгода». Семён шутил, чтобы она перестала хмуро смотреть в пол. Но Наташа продолжала упорно разглядывать паркет. «Витя не стал меня ждать, уехал». «И встретил меня около подъезда», — вздохнула Наташа. «Я несла холстые сумку, он помог мне их донести». «А потом куда-нибудь выходил?» — быстро спросил Семён. «Откуда я знаю?» «Все нормально, Наташа». «Все ненормально», — не согласилась Наташа. «И мне страшно». «Ну, давай съездим к Вовке», — обреченно вздохнул Семён, — «если тебе так хочется». Наташа не знала, чего ей хочется. Ей хотелось, чтобы ему ничто не угрожало, и чтобы он всегда ее любил и исполнял все ее капризы. Капризничать Наташа не умела, но ради этого стоило научиться. «Ты знаешь, где Володя живет?» — удивилась Наташа. «Был как-то у него на дне рождения, еще когда отчим был жив. Витьке не хотелось одному идти, он меня уговорил. Это было давно, лет 10 назад. Отчим тогда мне вроде как обрадовался, даже прослезился. А я посидел 15 минут и ушел. «Я очень его люблю», — глядя на Семёна, подумала Наташа. «Надо позвонить. Володя мог 20 раз поменять адрес, и вообще без звонка приходить невежливо». «Не надо звонить». Семён достал телефон и вызвал такси. «Не окажется Вовке по этому адресу, тогда позвоним». Ехали они недолго, 20 минут. Семён, оглядев девятиэтажный панельный дом, нахмурился и потянул Наташу за рукав. Последний подъезд. Из-за поворота дома им навстречу вышла женщина, свернула как раз к тому подъезду, куда они направлялись. На женщине была светлая шуба, одной рукой она придерживала воротник у шеи. Семён резко остановился, Наташа едва на него не налетела. «Чёрт!» — выругался он. Женщина на них не посмотрела, хлопнула дверь подъезда. Наташа молча повернулась и быстро пошла к ожидавшему их такси. Ничего невероятного не было в том, что бывшая жена Виктора навещает его брата. Оказалось, что они сейчас едва не угодили в ловушку.